Видишь в трудяках в беде счастье дня, и паруса, что во мне, гасят свой свет. Придирчивый тон, чего он желает, я эту нагнал до конца. А снег неизменен, когда он туманит, когда раскрывает глаза. Прокурена аура светлой души, когда нет и ничего, это может спасти. Зеркало сгинь, себя я не вижу, а может, меня уже нет. Хотел бы я быть восточным кумиром и пламенно бить на заре. Наверность, как поле, сегодня ты здесь, завтра там. Благо, все есть с собою, и все по часам. Философ кудрявый, зачем тебе жить? Ты думаешь только о том, где здесь пить. Болотная птица, ты клюква вода. Хотел ее узнать, чем ты дышишь, зима.